Галопочта мигала сообщением. Дома его ждали. Видео с плачущей от радости мамой и визжащими сестрами Гай посмотрел 3 раза подряд. А потом нащупал в кармане кусочек пластика, на котором был написан адрес Эбигайль, ее рукой. На душе защемило. Может быть, он и погорячился тогда. С другой стороны, ну а что он мог сделать? Кинуться оправдываться и объяснять, мол, это Хайтауэр с кулаками полез? Глупости все это. Женщине в таком эмоциональном состоянии ничего доказать не удастся. Она уже все решила, ей все ясно. Да и вообще, вся эта история с классическим служебным романом идеального лейтенанта-рейнджера и симпатичной девушки-пилота. Там было все гораздо сложнее, по всей видимости. Бывший жених явно не считал себя бывшим, да и взгляды девушки, которые она бросала на Хайтаура, можно было истолковать весьма противоречиво. Гай постучал карточкой с адресом по столешнице. Потом подумал и ввел адрес Эбигайль, сохраняя его на всякий случай. Написать ей сейчас? Ну уж нет. Запасной аэродром – это точно не про него. Тень отца Гамлета дернулась, стыкуясь с орбитальной станцией Абеляр-1. Гай с удивлением узнал, что прямо сейчас строится Абеляр-2. И вообще, планетарное правительство заключило несколько крупных контрактов на поставки мяса, зерна, овощей и фруктов на шахтерские безатмосферные планеты. Так что провинциальная родина получила хороший стимул встряхнуться и заявить о себе в большом космосе. «Все, можно на выход. Денег на билет на челнок хватит?» – язвительно уточнил фон дер Боден. «Хватит, дядюшка, не переживайте», – в тон ему ответил Гай. «А вы вниз спускаться не будете?» «А чего я там не видел? Скотина, ковбои и пикапы? Я заказал техосмотр кораблика. Тут у вас образовался неплохой сервис. Вот, присмотрю за ними». «Неплохой сервис по обслуживанию кораблей на Абеляре?» Гай почесал затылок. «Что-то меняется». Абеляр-1, кстати, внешне остался таким же, как и пару лет назад. Гулкие полупустые коридоры, скачущая сила тяжести из-за дышащих на ладан гравитационных установок. Охранник у билетного терминала подозрительно оглядел Гая. Потом долго пялился на Митча, который тут же спрятался за ногу парня. «У животного есть прививки? Покажите документы». «Это не животное, это дроид, робот-нянька». «Покажите документ». Гай полез в рюкзак. «Если у тебя в питомцах тварь с реактором внутри, нужно быть во всеоружии». Контейнер из-под Митча остался на Яре, но карту-сертификат парень таскал с собой. «Вот, пригодилось». «Держите». Как охранник будет проверять подлинность пангейского сертификата на допотопной абелярской технике, в целом его интересовало мало. Тот повертел карту в руках, осмотрел со всех сторон. Чуть ли не на зуб проверил, потом внес с умным видом какие-то данные в персональный планшет и вернул документ владельцу. «Образец генетического материала, пожалуйста», — сказал он и достал одноразовый контейнер. Гай покорно плюнул. «Летите домой, мистер Кормак!» Сразу же разулыбался охранник, как только увидел на планшете место рождения парня. «Да-да, миллион лет семью не видел, но счастливой дороги!» И сделал широкий жест, приглашая к терминалу. Следующий челнок должен был отправиться через несколько минут, и Гай отошел к торговому автомату. Он снял приличную сумму наличными на причиндалах, и тогда на него смотрели как на идиота, кто, мол, в наше время пользуется наличными. Но на Абеляре ситуация была противоположной. За исключением отделения Банка Конфедерации и нескольких элитных торговых центров, мало где обслуживали межпланетные счета. Сунув пластиковую купюру в автомат, он достал выпавшую банку энергетического напитка и шипением вскрыл ее. Вкус оказался не просто знакомым, он вызвал настоящий приступ ностальгии. Глянув на этикетку, Гай хмыкнул. Точно такую же бурду он хлебал в Сезаме, в дежурке. Это что, тоска по Яру? «Челнок с сообщением Абеляр-1, Чарли Центральный, подан на вторую платформу», — раздался механический голос. Внезапно целая компания мужчин спортивной комплекции, шумно топоча ботинками, вбежала в посадочный зал и устремилась к двери челнока, который только-только готовился принять пассажиров. Среди этой странной группы выделялся ухоженный мужчина неопределенного возраста в деловом костюме. Золотые запонки, золотой ремешок наручного мини-ПК, зачесанные назад рыжие волосы. Что этот франт тут делает? Гай не стал торопиться и подождал, пока последний из них скроется в чреве челнока. Стюарт хмуро глянул на Митча и указал на багажный отсек. Роботов следовало во время посадки держать именно там, рядом с рюкзаками и баулами. «Придется тебе поторчать здесь, дружище. Я тебя не забуду, не переживай», — сказал Гай, засовывая звереныша в ячейку. «Придется поторчать», — опустил уши тот. Стюарт, наблюдавший за этим действом, удивленно вытаращил глаза. «Говорящий? «Говорящий!» — ответил меч и показал чудовищу длинный язык. «Вредина!» — сказал Гай и закрыл ячейку. «А можно мне куда-нибудь где потише?» «Можно, почему нет? Мы почти пустые летим. Только вы и какие-то типы вроде бы на сафари направляются». «Ну вот, не хотелось бы сидеть рядом с ними, понимаете?» «Мне бы тоже не хотелось. Неприятные какие-то. Но что поделать, работа такая. Проходите в носовую часть, там и вид хороший». Гай прошел на место, пристегнулся и попытался расслабиться. Получалось плохо. Домой летел, однако. Абеляр сверху смотрелся великолепно. Бескрайние прерии четырех громадных континентов, покрывавших две трети площади планеты. Блестящая гладь пресноводных морей, белые-белые облака и огромные стаи перелетных птиц. Этот челнок садился на родном материке Гая, Чарли. Это было удобно. С Альфы пришлось бы добираться коммерческими авиалиниями, с Браво кораблем, а Дельта и вовсе не имела не то что космопорта, но и постоянного населения вообще. Парень дождался, пока компания странных туристов покинет шаттл, забрал рюкзак и Мича, попрощался со стюардом и зашагал к серому зданию космопорта. Автобус уже уехал. Водителю было в целом наплевать, что в челноке зачем-то задержался еще один пассажир. Главный город Чарли – Гутенберг. Тысяч на 300 населения можно было при желании пересечь из конца в конец пешком. Но желания такого у Гая Кормака не было. Он примерно представлял, куда ему нужно. Поэтому подошел к старенькому седану с таксистскими шашечками на крыше. «Торговый центр «Профит». Поехали?» Магнитола послушно проглотила компакт-диск. Гай дождался первых гитарных рифов, выжал газ и, барабаня ладонями по баранке, вырулил с парковки. Мама давно хотела новый внедорожник, почему бы и нет? Нынче он был очень богатым сыночком. Подарок папаше лежал тут же, на переднем сиденье, под присмотром Мича. Бур, точно такой же, как тот, что остался на тени отца Гамлета, только новее и с полным обвесом. Продавец чуть в задницу парня не целовал, когда узнал, что именно он собирается купить за наличные. Огромная мурмурация птиц закрыла весь горизонт и оглушила парня сумасшедшим клёкотом. Птицы всегда следовали за стадами буйволов. С севера на юг и обратно, с юга на север, спеша спрятаться от холодов. Гай с тревогой подумал, что надо торопиться. Если дорога начнет переходить стадо, застрять можно и на несколько часов. Это не считая угрозы повреждения транспорта чокнутыми быками. Полноприводный кроссовер наматывал на колеса километр дороги. На Абеляре Гай чувствовал себя почти комфортно. Не было бесконечного ощущения сопротивления, как на Яре, но и чувство противоестественной легкости, которые создавали стандартные для космических станций 0.9G, больше не досаждало ему. На причиндалах он заказал себе вольфрамовые браслеты на запястья и лодыжки и носил их на станции и корабле, не снимая. Лишние килограммы на конечностях хоть как-то помогали не размахивать руками и не сшибать мебель и посуду при каждом движении. 700 километров за один день – это было бы слишком, да и солнце уже садилось. Поэтому, заметив значок кемпинга у моста через небольшую речушку, Гай свернул с шоссе и по грунтовой дороге добрался до островка цивилизации на просторах прерий. Гирлянда из электрических желтых лампочек оплетала арку ворот и слегка тронутую ржавчиной вывеску с надписью «Кемпинг, гриль, душ». Территория была огорожена. На столбах через каждые 5-7 метров горели фонари. Такой ограды хватало, чтобы буйволы не забрели сюда по дурости своей. А электрический свет сигнализировал местным хищникам, что это вотчина людей. Абелярцы научили местную агрессивную фауну бояться и обходить стороной человека. Тут было немноголюдно. Вокруг бревенчатого здания в хаотичном порядке стояли 4 автомобиля. Старенький пикап, лупоглазый микроавтобус с веселой аэрографией по кузову и 2 внедорожника разной степени убитости. Гай припарковал машину на некотором расстоянии от остальных. Шикнул на Мича, чтобы он присмотрел за вещами. Навстречу парню из домика высыпала шумная компания юношей и девушек. Явно старшеклассники или студенты. Их было 5, 2 явные парочки и 1 стройная загорелая брюнетка. Держалась слегка особняком и, задумавшись, едва не столкнулась с парнем. Они на секунду встретились взглядами. «О, кто-то еще подъехал! Салют!» В их словах была искренность, и Гай в ответ улыбнулся и поднял ладонь в приветствии. «Хорошие, наверное, ребята». Тренькнула висюлька над дверью, давая знать пожилой тетеньке с химзавивкой о прибытии нового клиента. Приняв оплату и передав парню во временное пользование запаянный в пластик, но тем не менее пахнущий дезинфекцией спальный мешок, она спросила. «Прокат интересует? Мангал, шезлонг, можно в душ сходить. У нас тут новые душевые кабинки поставили, кстати». «Да, да, учту». Костры жечь только в очагах, дрова берите под крышей. Ты же у нас не первый раз, да?» «Ну да, раньше часто тут проезжали с отцом, а я всех помню. Ты повзрослел, я смотрю. Помотала тебя жизнь, да?» Гай отделался неопределенным жестом рукой и самой доброжелательной улыбкой, которую смог из себя выдавить, и шагнул в прохладные сумерки, уже царившие снаружи. Молодежь вытаскивала из микроавтобуса плетеные стулья, гитару, гриль и прочее необходимое для ночных посиделок у костра. Хмурый фермер расстилал спальник в кузове своего пикапа, выставив при этом на крышу кабины объемистую бутылку виски. Он явно имел в планах надраться как следует и задрыхнуть до самого утра. Пожилая пара, увидев приготовление своих соседей, предпочла перегнать внедорожник в дальний угол кемпинга, где принялись раскладывать палатку и готовиться к ночлегу. Второй кроссовер, судя по всему, принадлежал хозяйке этого приятного места. Гаю было пока дико лень разводить костер, и поэтому он улегся на широкий капот своей машины, уперся ногами в усиленный бампер и, сунув под голову рюкзак, пялился на звезды. Это было просто невероятно. Буквально несколько часов назад он находился там, вел космический корабль сквозь пространство, преодолевал расстояния немыслимые и невообразимые. И вот внедорожник, рычащий двигателем внутреннего сгорания, нагретый металл капота, лампа накаливания над воротами кемпинга. Черт знает что. Из открытого окна автомобиля выкарабкался Мич и улегся рядом, перекрыв своими ушами чуть ли не половину лобового стекла. Гай отпихнул лапу чудовища, которое бесцеремонно облокотилось на его голову, и подумал, что правильно все-таки ставит знак равенства между словом «планета» и словом «мир». Дезарет и Абеляр – точно разные миры. А ведь есть и крайности. Одному Богу известно, что происходит сейчас в напитанном по-настоящему магическими технологиями ойкуменополисе Пангеи или на рабовладельческом, кровавом и мрачном Лагаше, где люди только-только заново освоили бронзу, а обычная ванна, полная горячей воды, считается верхом роскоши. «Не хотите к нам присоединиться?» – прозвучал девичий голос совсем рядом. Гай поднял голову и увидел давешнюю брюнетку. Освещенная мягким, неярким желтым светом электрических лампочек, девушка выглядела чудесно. Ироничный разлет бровей, чуть курносый носик, белоснежная улыбка и чуть неуверенный взгляд миндалевидных глаз. «Мы там взялись жарить мясо на гриле, но ребята явно делают что-то не то». Еще раз улыбнулась она. «Они хорошие, просто из города, в общем, музыканты». «Мясом это аргумент. Я подойду, просто с пустыми руками неудобно. Сейчас это дело исправим». В конце концов, довольно будет папаше и одной пачки пива. 6 банок, 6 человек, в самый раз. «Привет!» – компания встретила его оживлением. «А я знала, что Тесс его уговорит. Наша Тесс золото, да?» Гай поставил на землю пиво, чем вызвал одобрительный гул. «Где тут было мясо, которое нуждается в помощи?» – улыбнулся он. Высокий и худой юноша с романтичной копной светлых кудрявых волос беспомощно развел руками. Из гриля клубами шел дым. «Давай это пока поставим сюда. Вот так. Нужно будет подождать несколько минут, чтобы угли дошли до кондиции, ладно?» Гай наколол лучинок, и через минуту ярко заполыхал небольшой огонек. Ребята оживились. Кудрявый потянулся за гитарой, второй достал из кармана губную гармошку. Они переглянулись и заиграли что-то легкое и приятное. Одна из девушек в такт хлопала в ладоши, вторая запела. Тесс сидела на плетеном стуле, притянув колени к подбородку и обхватив их руками. Смотрела, как Гай колдует над грилем, поворачивая мясо то одним, то другим боком на решетке. Вечер удался. Хорошая компания, хорошая музыка, горячее мясо и холодное пиво, красивые девушки. «Ты надумала, куда будешь поступать после колледжа или сразу работать?» Одна из девушек, шатенка Стейси, придвинулась поближе к Тесс. «Как будто у нас тут есть выбор», — ответила та. «Здесь, на Чарли, или сельхозакадемия, или университет Гутенберга. Менеджмент в сфере услуг, дизайн и архитектура, медицина, педагогика. Прекрасно. Но на Альфе сейчас создают... Ой, да брось ты! Какой смысл мечтать о несбыточном? Ты же знаешь, Абеляр, тут никогда ничего не изменится». «Ну, с мафией мы разобрались», — влез в разговор гитарист. «Преступности у нас нет. Где ты еще могла бы сидеть вот так запросто?» «С мафией разобрались гэлы. Сколько лет назад? 30? 50? А что изменилось с тех пор? Какие у нас шансы действительно решать свою судьбу, а не делать вид, что вот это все...» Она обвела руками костер, кемпинг, звездное небо. «Вот это все... это предел мечтаний? Ну, не знаю. Я-то уже определилась. Медицина – это мое. Но останавливаться на уровне медсестры не вариант. Хочу попробовать университет Гутенберга». Пожала плечами Стейси. «Отец возьмет кредит на обучение. Может, даже попаду на стажировку, на Либерти». Тесс махнула рукой. «Вот видишь, кредит для того, чтобы отправить тебя на Либерти. Ну вот скажу я тебе, что хочу поступить в Универсальную Академию Открытого Космоса. И что? Да, там есть бесплатный набор, но банально на билет денег придется копить сколько? 10 лет? Я с самого детства хочу проектировать космические станции. Вот такая у меня мечта. А толку с этой мечты? Так что подам документы вместе с тобой, только на архитектурный, и буду проектировать усадьбы для фермеров, амбары и свинарники». Гитарист взял финальный аккорд. «Я в детстве мечтал осваивать новые миры. Знаете, такой первопроходец с пробковым шлемом на голове и винтовкой в руках. А вокруг бескрайние просторы Вселенной, дикие и неизведанные планеты. Не такие, как наш Абеляр, где даже в этом захолустье варги и волверины боятся электрического света. А по-настоящему девственные места, куда не ступала нога человека», — сказал он. Парень с губной гармошкой сунул свой инструмент в карман и задумчиво проговорил, глядя в огонь. «Иногда думаю, что вся эта история с космосом, гиперприводами, иными мирами – фантастика. Нет этого ничего, и не было никогда. Только миграция буйволов, мурмурация птиц, 4 материка и 50 миллионов человек. Вот кто может доказать мне обратное? Кто реально видел все эти космические станции, патрульные крейсеры и другие планеты? 1000 человек со всей планеты. Из нас кто это видел? И кто сможет увидеть?» Все внезапно повернулись к Гаю. Он в этот момент подбросил в воздух кусок мяса, и Мич в прыжке поймал пищу языком, сунул в пасть и принялся жевать, демонстративно работая челюстями. «2 года назад я отправился в космос по кабальному контракту», — сказал Гай Джи Кормак. «Тоже хотел посмотреть Вселенную, и мне фантастически повезло, что я не сдох за это время. Это была дерьмовая работа с дерьмовыми людьми на самой дерьмовой станции. А потом, когда контракт закончился, наступил самый безумный год в моей жизни. Но знаете что? Если бы у меня сейчас спросили, я повторил бы все заново». «У тебя получилось?» – спросила Тесс. «Мы ведь не слепые. Это новая машина, только из салона, и стоит она не меньше 400 кредитов, да? Еще и видела бур у тебя на переднем сиденье». Парни оживились. Бур стоил в 30 раз дороже. И Гай подумал, что эта глазастая девчонка ему очень-очень нравится. «Это подарки маме и папе», — развел руками он. «400 кредитов. Боже, обед в Перекрестке и внедорожник». «И что, вернешься туда?» Тесс ткнула пальцем в звездное небо. Гай кивнул. «Есть неоконченные дела». А потом, глядя на мечтательное выражение их лиц, почему-то вдруг решил быть откровенным. Я хочу создать такое место, где любой человек сможет начать новую жизнь. Проектировать станции, лечить людей, играть музыку, неважно. Чтобы со всех концов освоенного космоса можно было просто прислать весточку и знать, что тебя не бросят, и в свое время помогут выкарабкаться, встать на ноги и начать все заново. Чтобы у таких парней и девчонок, как вы, был шанс строить жизнь в соответствии со своими способностями и желаниями, а не исходя из того, на какой планете они родились и сколько кредитов завалялось на счетах их родителей». «Утопия», — сказал гармонист. «Постой, постой», — покачала головой Тесс. «Он говорит так, будто такое место действительно есть? Или реально верит, что сможет его построить? И где этот потенциальный рай находится?» «Ну, почему сразу рай? Там, например, 2G гравитации», — почесал затылок Гай. Она пришла среди ночи и легла рядом, закутанная в плед, с блестящими в свете звезд глазами. «Мне понравилась твоя сказка», — проговорила девушка. «Я даже почти в нее поверила». «Я тут подумал, есть вариант, что примерно через 1/2 года мне понадобится попасть в Универсальную Академию. Почему бы мне не заглянуть на Абеляр перед этим, а? Ну вот честно, если захочешь, могу организовать тебе доставку в один конец. Не самые комфортные условия, но лучше, чем копить 10 лет, верно?» «Захочу», — сказала Тесс и прижалась к нему еще сильнее, укрывая парня пледом. Под пледом на ней ничего не было, и Гай подумал, какого черта? Почему бы и нет?